Глава 12. Иду по заснеженной дорожке к главному корпусу. И с каждым шагом во мне растет злость. Этот урод думает, что можно просто принести кофе и шоколадки, и я забуду, как он швырнул меня в сугроб? Как он подглядывал за мной? Как нагло заявил, что это наше шале? Наше! Да кто он вообще такой? Снег хрустит под ботинками. Холодный воздух обжигает щеки. Но мне все равно. Я так зла, что готова идти к администрации хоть в одних шортах. Главное — добиться справедливости. Выселить этого наглого типа. Вернуть себе мое шале. Мои каникулы. Мой покой. Василий. Вася. Даже имя у него какое-то простонародное. Хотя внешне он... Стоп, нет. Даже думать не буду о его внешности. О том, как эти серые глаза смотрели на меня. О том, как он улыбался. О том, какими сильными были его руки, когда он... Аврора, хватит! Сосредоточься на главном. Этот мужик — твоя проблема, и ее нужно решать. Главный корпус встречает меня теплом и запахом хвои. В холле стоит огромная елка, увешанная золотыми шарами. Звучит спокойная рождественская музыка. Несколько постояльцев сидят в кожаных креслах у камина, пьют какао и читают книги. Идиллия. А у меня нет идиллии. У меня в шале поселился псих. Подхожу к стойке регистрации. За ней стоит та же девушка, что и вчера. Судя по бейджику, Алена. Только сейчас она выглядит растрепанной. Волосы выбились из аккуратной прически. На лице усталость, а в глазах какая-то обреченность. Доброе утро. Говорю как можно вежливее. У меня проблема с размещением. Алена поднимает на меня глаза и вздыхает. Просто вздыхает, как будто мои проблемы — это последняя капля в море ее бед. «Слушаю вас», — говорит устало. «В моем шале живет посторонний мужчина. Без моего разрешения. Я требую его немедленного выселения». «Номер шале?» — спрашивает Алена, даже не удивившись. «7». Она начинает что-то печатать на компьютере. Печатает, хмурится, печатает еще, потом сильнее стучит по клавиатуре, потом бьет по монитору ладонью. «Черт!» Бормочет себе под нос, потом спохватывается. «Извините, у нас технические неполадки». «Какие неполадки?» Настороженно спрашиваю. «После вчерашнего шторма полетели серверы. Программы не загружаются. База данных не отвечает. Я не могу посмотреть информацию о бронировании». «То есть как не можете?» «Никак не могу! Система не работает!» Смотрю на нее, не веря своим ушам. «А как же мой вопрос? Как же выселение этого типа?» «Я ничего не могу сделать без доступа к базе!» Разводит руками Алена. «Извините, как только все восстановится...» «Когда это будет?» «Не знаю. Айтишники работают, но...» Она снова вздыхает. «Честно говоря, полный бардак. Половина сотрудников не может попасть на работу из-за занесенных снегом дорог. Техники еще ночью уехали устранять последствия бури, так что...» «И что? Мне теперь терпеть этого психа в своем шале?» «А что он такого делает?» С любопытством спрашивает Алена. «Подглядывает за мной, бросает в сугробы, ходит полуголым». «Ходит полуголым?» Глаза Алены загораются. «А он симпатичный?» «Алена! Извините, извините!» Спохватывается она. «Просто... У нас тут обычно такая тоска, все парами да парами. А одинокий мужчина — редкость». «Одинокий мужчина? Интересно, а жена у него есть? Девушка? Хотя какая разница? Я не собираюсь с ним... Ничего не собираюсь». «В общем, — продолжает Алена, — прямо сейчас я ничем не могу помочь. Но ресторан работает. Может, позавтракаете? Шведский стол до 11. А я постараюсь к обеду что-нибудь выяснить». Смотрю на нее с недоверием. То есть я пришла решать серьезную проблему, а мне предлагают позавтракать. Серьезно? Это ваш способ решать проблемы клиентов? Идите поешьте, а мы подумаем. Извините. Алена выглядит действительно виноватой. У нас форс-мажор. Я понимаю, что это неудобно, но... В этот момент к стойке подходит мужчина средних лет в дорогой куртке. «Девушка!» — важно говорит он. «У меня к вам вопрос по поводу счета за спа-процедуры». «Одну минутку». Поднимает руку Алена и поворачивается ко мне. «Правда, идите, позавтракайте. Кофе отличный, каша тоже. А я постараюсь разобраться с вашей ситуацией». И переключается на важного мужика. «Стою и понимаю, что меня просто отфутболили. Вежливо, но отфутболили. И делать нечего. Идти обратно в шале к этому Васе я не хочу. Сидеть в холле тоже неохота. Тут же этот важный тип начинает распинаться о своих спа-процедурах. Ладно, позавтракаю. А потом вернусь и потребую нормального разговора и решения своей огромной проблемы в виде наглого мужика». Ресторан находится на первом этаже главного корпуса. Просторное светлое помещение с панорамными окнами, из которых открывается вид на заснеженные горы. Столы накрыты белыми скатертями, повсюду букеты из еловых веток. На стенах висят картины с зимними пейзажами. Уютно, красиво, романтично. И тут меня накрывает. Романтично. Потому что в ресторане почти одни парочки. Молодые, не очень молодые, совсем не молодые, но все парочки. Они сидят рядом, держатся за руки, кормят друг друга с ложечки, смотрят друг другу в глаза, шепчутся, смеются. А я одна, как перст, как последняя дура, которая поехала на романтический курорт без спутника. Стоп, не одна. У меня был спутник, Кирилл, который должен был быть здесь, который должен был сидеть напротив меня, держать меня за руку, делать комплименты. А вместо этого он трахает рыжую стерву в моем халате с единорогами. Настроение мгновенно падает. Но есть-то хочется. А кофе... Кофе я так и не допила. Этот урод все испортил. Беру тарелку и иду к шведскому столу. Выбор приличный. Каши, блинчики, омлет, нарезки, выпечка, фрукты. Наливаю овсянку с ягодами. Беру пару блинчиков с творогом и кофе. Конечно, огромную чашку кофе. Сажусь за столик в углу, спиной к залу. Не хочу смотреть на счастливые парочки. Хочется побыть одной со своей едой и своими мыслями. Овсянка вкусная. Блинчики тоже ничего. Даже настроение немного улучшилось. Может, Алена права, и не все так безнадежно. Может, к обеду действительно что-то прояснится. Достаю телефон. Вчера он немного поплавал. И я вместе с ним. Но сейчас просох, и я даже успела его зарядить. Нажимаю кнопку включения. Экран загорается. Отлично. Ввожу пароль, жду загрузки. И вижу надпись. Нет сети. Конечно, нет сети. После бури, видимо, пострадали и вышки. Проверяю Wi-Fi, тоже ничего. Местная сеть не отвечает. Замечательно. Просто замечательно. Я отрезана от мира, заперта в шале с психом, а администрация предлагает позавтракать. Но кофе действительно хорош. Крепкий, ароматный, бодрящий. И каша тоже неплохая. Может, стоит взять добавку? А потом еще раз попробовать поговорить с Аленой или с кем-то еще из администрации. Отпиваю глоток кофе и вдруг чувствую, как волосы на затылке встают дыбом. Такое ощущение, что кто-то смотрит на меня. Внимательно смотрит. Паранойя. После утренних событий у меня паранойя, но ощущение не проходит. Наоборот, усиливается. Медленно поворачиваю голову и вижу его. Василий стоит у входа в ресторан и ищет глазами свободный столик. На нем джинсы, свитер, куртка наброшена на руку. То есть он хотя бы оделся, а не приперся сюда с голым торсом. Уже прогресс. В руках у него поднос, нагруженный едой. И я имею в виду нагруженный. Там омлет, каша, блинчики, нарезка, выпечка, фрукты. Он что, собрался кормить роту солдат? Наши глаза встречаются. Он улыбается. Широко, обаятельно. Как будто мы лучшие друзья, а не враги. Нет, думаю. Нет, нет, нет. Только не это. Но он уже идет в мою сторону. Целенаправленно идет. Как ракета с наведением. Привет. Говорит, подходя к моему столику. «Свободно». И, не дожидаясь ответа, ставит поднос и садится напротив. Я смотрю на него и чувствую, как внутри все закипает. Он что, серьезно? Он думает, что может просто подсесть ко мне после всего, что было? Свободно. Говорю через зубы. Потому что это мой столик. Теперь наш. Отвечает с той же мерзкой улыбкой и начинает разгружать поднос. Наш. Опять это слово. Вася. Говорю как можно спокойнее. Убирайся отсюда. Прямо сейчас. А куда мне идти? Разводит руками. Других свободных столиков нет. Оглядываюсь. Действительно, все остальные столики заняты. Парочки, парочки везде. И только у меня сидит этот... этот. Кстати... Начинает он, намазывая масло на тост. Админы сказали, что у них технические неполадки. Ничего не могут сделать до восстановления системы. Ты уже был у администрации? Ну да. Подумал, стоит разобраться с ситуацией. Оказывается, произошла ошибка в бронировании, и мы оба имеем право на это шале. Смотрю на него и понимаю. Я сейчас взорвусь. Прямо здесь, в ресторане, на глазах у всех этих парочек. Схвачу вилку и воткну ему в глаз. Или в руку. Или куда попаду. Ты лжешь. Шиплю, стараясь не повышать голос. Не вру. Хочешь, сходи, проверь. Только имей в виду, там сейчас очередь из недовольных клиентов. И у всех одна проблема. Система не работает. Ничего нельзя проверить. Он спокойно жует тост, запивая его кофе. А я сижу напротив и пытаюсь не задушить его голыми руками. Так что? Невозмутимо продолжает он. Похоже, нам придется мирно сосуществовать. По крайней мере, пока не починят компьютеры. Никогда. Цежу сквозь зубы. Никогда я не буду с тобой мирно сосуществовать. Почему? В глазах удивление. Я же извинился. И кофе с печеньем. Ты бросил меня в сугроб. Я же извинился. Ты подглядывал за мной? Не подглядывал. Просто любовался. Любовался? Я так сильно сжимаю вилку, что белеют костяшки пальцев. Еще чуть-чуть, и я его проткну. Прямо сейчас. Кстати, говорит он, совершенно не замечая моего убийственного настроя. А где твой муж? Парень, возлюбленный. Как-то странно, что такая красивая девушка приехала на курорт одна. И тут во мне что-то окончательно ломается.